752-я ночь. Когда же настала 752-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старый торговец овощами рассказал царю Бедр-Басиму и поведал о делах царицы-колдуньи, и сказал: всех жителей города она заколдовала, и когда ты хотел выйти на сушу, они испугались, что она тебя заколдует, как их, и говорили тебе знаками: не выходи, чтобы не увидала тебя колдунья, так как они жалели тебя. Ведь, может быть, она сделает с тобой то же, что сделала с ними. Она отняла у города его жителей колдовством, — говорил старик Бедр-Басиму, — и ее имя — царица Лаб, а объяснение этого по-арабски — солнечный календарь». И когда царь Бедр-Басим услышал такие речи от старика, он испугался сильным испугом и стал дрожать, как тростинка на ветру, и сказал старцу: «Едва я поверил, что спасся от беды, которая постигла меня из-за колдовства, как судьба бросила меня в место еще более скверное». И он стал размышлять о своем положении и о том, что с ним случилось. И старик посмотрел на него и увидел, что его страх усилился, и сказал ему: «О, дитя мое, выйди, сядь на пороге лавки и посмотри на этих тварей, на их одежду и вид, и на то, что они заколдованы, и не бойся. Царица и все, кто есть в городе, любят меня и почитают, и они не взволнуют мне сердце и не утомят моего ума». И, услышав слова старика, царь Бедр-Басим вышел и сел у двери лавки, и стал смотреть, и ходил мимо него народ, и видел он людей, числа которых не счесть. И, увидев его, люди подходили к старику и спрашивали его: «О, старец, это твой пленник и твоя дичь в эти дни?» И старик отвечал им: «Это сын моего брата. Я услышал, что его отец умер, и послал за ним, и призвал его, чтобы потушить огонь моей тоски». И люди сказали: «Это юноша прекрасный юностью, но мы боимся для него зла от царицы Лаб. Как бы она ни обратила на тебя обмана и не отняла его у тебя, она ведь любит красивых юношей». И старик отвечал им: «Царица не ослушается моего приказа. Она почитает меня и любит, и когда она узнает, что это мой сын, она не станет ему вредить, и не огорчит меня, и не взволнует моего сердца». И царь Бедр-Басим провел у старика много месяцев за едой и питьем, и старик полюбил его великой любовью. И вот в некий день Бедр-Басим сидел по обычаю у лавки старика, и вдруг появилось 1000 евнухов с обнаженными мечами в руках, и были они одеты в разные одежды, и стан их охватывали пояса, украшенные драгоценными камнями. Они ехали на арабских конях и были опоясаны индийскими мечами, и, подъехав к лавке старика, они приветствовали его и удалились. А после них появилось 1000 девушек, подобных лунам, и одетых в разные одежды из гладкого шелка, вышитые золотым шитьем и украшенные разными камнями. И у всех девушек были подвязаны копья. И посреди них ехала девушка на арабском коне под золотым седлом, украшенным всевозможными камнями и яхонтами. И они ехали до тех пор, пока не подъехали к лавке старика, и приветствовали его, и отправились дальше, и вдруг появилась царица Лаб в великолепном шествии. И она приближалась до тех пор, пока не подъехала к лавке старика. И она увидела царя Бедр-Басима, который сидел возле лавки, подобной луне в ее полноте, и, увидав его, царица Лаб растерялась из-за его красоты и прелести, и оторопела, и взволновалась любовью к нему. И она подъехала к лавке и, сойдя с коня, села подле царя Бедр-Басима и спросила старика: «Откуда у тебя этот красавец?» «Это сын моего брата, недавно ко мне приехавший», — отвечал старик. И царица Лаб сказала: «Пусть он будет у меня сегодня вечером, и мы с ним поговорим». «Ты возьмешь его от меня и не заколдуешь?» — спросил старик. И царица ответила: «Да». «Поклянись мне», — молвил старик. И царица поклялась ему, что не обидит юношу и не заколдует его. И потом она велела привести ему красивого коня, оседланного и взнузданного золотой уздечкой, а все, что было на коне, было золотое, украшенное драгоценными камнями, и подарила старику 1000 динаров, говоря: «Помогай себе этим». А затем царица Лаб взяла царя Бедр-Басима и поехала с ним, а был он подобен луне в 14-ю ночь, и он отправился с нею, и все люди, смотря на него и на его красоту и прелесть, печалились о нем и говорили: «Клянемся Аллахом, этот юноша не заслуживает того, чтобы его заколдовало это проклятое». И царь Бедр-Басим слышал слова людей, но молчал, вручив свое дело Аллаху Великому, И они ехали ко дворцу. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.